Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. Душечка. Читает Инна Чурикова. Третья серия. Город мало-помалу расширялся во все стороны. Цыганскую слободку называли улицей. И там, где был сад Тиволи и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время. Дом у Оленьки потемнел. Крыша заржавела. Сарай покосился. И весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела. Летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью. А зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом. Сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы. Но это только на минуту. А там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка брызка ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужен? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю ее душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную брызку и говорит ей с досады: «Ну, поди, поди, нечего тут». И так день за днем, год за годом, и ни одной радости, и никакого мнения. Что сказала Мавра кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо, и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять, и как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась. Заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить. «Голубчик мой!» — бормотала она, дрожа от радости. «Владимир Платоныч, откуда Бог принес?» «Хочу здесь совсем поселиться», — рассказывал он. «Подал в отставку, и вот приехал попробовать счастье на воле. Пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию, вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой». «А где же она?» – спросила Оленька. «Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу». «Господи, батюшка, да возьмите у меня дом. Чем не квартира?» «Ах, Господи, да я с вас ничего и не возьму», – заволновалась Оленька и опять заплакала. «Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, Господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама, с короткими волосами и с капризным выражением. И с нею мальчик, Саша, маленький, не по летам, ему шел уже 10-й год, полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой. И тотчас же послышался его веселый, радостный смех. «Тетенька, это ваша кошка?» – спросил он у Оленьки. «Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей». Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось. Точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала: «Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький». «Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою». «Островом называется часть суши», — повторила она. И это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения. И за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, и что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь – иди в доктора, хочешь – в инженеры. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три. И Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду. И она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату. Он крепко спит, подложив руку под щеку. Не дышит. Ей жаль будить его. «Сашенька», — говорит она печально, — «вставай, голубчик, в гимназию пора». Он встает, одевается, молится Богу, потом садится чай пить. Выпивает 3 стакана чаю и съедает 2 больших бублика и 1/2 французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся ото сна и потому не в духе. «А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька, и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись. Слушайся учителей. Ах, оставьте, пожалуйста, — говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька», — окликает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина. Он оглядывается и говорит: «Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду». Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто же его знает, почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любви обильная. Ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: «Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна. Как поживаете, душечка?» «Трудно теперь стало в гимназии учиться», — рассказывает она на базаре. «Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу. Ну, где тут маленькому?» И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках. То же самое, что говорит о них Саша. В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, и у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же. И слезы текут по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет: «Мур-мур, мур-мур-мур». Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук. «Это телеграмма из Харькова», — думает она, начиная дрожать всем телом. «Мать требует Сашу к себе в Харьков. О, Господи!» Она в отчаянии. У нее холодеют голова, ноги, руки. И кажется, что несчастнее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута. Слышатся голоса. Это ветеринар вернулся домой из клуба. «Ну, слава Богу», — думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Опять становится легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду: «Я тебе пошел вон, не дерись». Слушали третью, заключительную серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Душечка». Читала Инна Чурикова.